Мир вам, дорогие сестры. Меня зовут брат Виктор, я живу в Крыму. И в Крыму мне тоже поручили это служение среди сирот и вдов. Ну а так, немножко краткую такую историю рассказать, как начиналось это служение. Вообще, самое первое общение вдов, где было и когда? Из Священного Писания сразу подсказка. Деяния апостолов, да? Деяния апостолов. Это и побудило избрать и диаконов, да? Как раз это нужда, забота о вдовах. И когда умерла Тавифа, собрались вдовицы. И не надо было долго уговаривать Петра. Они показали тот труд, который делала Тавифа для них. Ну и Петр, знаем, что Бог через него сделал. Ну вот такие вот общения у нас на Украине стали проходить примерно с 2009 года. Братья некоторые проехали по семьям погибших миссионеров. Ну и такая вот мысль зародилась, чтобы собрать таких сестер, оказать им внимание. И Писание об этом говорит, только что вот было сказано. И так вот потихоньку начались эти общения. Ну а в Германии, вот брат Петр Фот, ну знакомый, наверное, фамилия Фот, Валентин Яковлевич Фот, да? Слышали, наверное, все. Это его родной брат. И когда он тоже отошел в вечность, брат Петр посетил его семью, и у него такая мысль зародилась, чтобы таким семьям оказывать помощь. И вот так, независимо друг от друга, они в Германии, мы на Украине, начали это служение. Ну, а в 2011 году мы познакомились на одном из таких вот общений. Очередное общение проходило у нас на Украине, было собрано 100 сестер, и братья приехали из Германии, посмотрели, им понравилось. И они начали предлагать во многих местах, вот в Белоруссии, в Молдавии, на Украине. И вот таких уже встреч прошло у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, 13 встреч. Но мы стараемся делать общение на целый день. Здесь вот всего лишь полтора часа у нас сегодня такое общение, очень коротко. А мы собираем сестер на целый день. И там целая программа, проповеди, их участие. Стараемся давать участие сестрам, кто поделился бы о своем положении, как вот Бог выводил из трудных ситуаций. И вы знаете, что вот это такие свидетельства, они очень утешают других. Когда-то я вез своих сестер, наших сестер из Крыма. И мы едем, и одна сестра врач уверовала, муж ее оставил с ребенком. У нас общение вдовы и оставленные мужьями. В основном, кто воспитывает несовершеннолетних детей, как бы такое было направление с самого начала. Ну и она едет, рассказывает, как ей тяжело, целый год уже спать не могу, такое вот у нее переживание большое. Ну, побыла на общении, послушала свидетельство, обратно едем. Она говорит, да мне, говорит, молчать и молчать. Послушала, как одна сестра рассказала свою историю. У них было 4 детей своих, и она 8 детей с мужем взяли из детского дома. Итак, 12. И потом муж уходит в мир, бросает их, и она остается с 12 детьми. И муж, когда уходил, так с таким криком, соседи все слышали, да вы по миру пойдете, вы нищими будете, вот в таком плане. И она говорит, что теперь мы живем лучше, чем с ним. Узнали братья, Бог вступился. И вот такое свидетельство. И она говорит, я послушала, что у тебя 12. И она радуется. А у меня один. Когда мы смотрим только на себя, кажется, что уже труднее, чем у меня, ни у кого нет, да? А когда посмотрим немножко вокруг, оказывается, мой крест, он как раз по мне. Его можно нести, так жить можно. Вот. Ну, а как Бог меня готовил, братья попросили немножко поделиться вот к этому служению. Мне это поручили не так давно. А в общем, в 92-м году у меня брат погиб. Я прошу прощения, я без слез мог вспоминать. Ему было 32 года, его жене 28. Старшей девочке было 5,5, а шестой еще не родился. И вот в таком она положении осталась. Ну, все знаете, что это были за годы, да? Не знаю, как у вас, но думаю, что так же. В магазинах, кроме квашеной капусты и хлеба, больше ничего не было. Ну, коротко постараюсь рассказать. И когда это все случилось, их пришлось перевезти. Они жили в другом месте, перевезли к ее матери, купили домик. Ну, это название, конечно, ему было 115 лет, этому дому. И когда хотели занести шкафы, то они не умещались. Решили вкопать пол, чтобы шкафы помещались. Но когда вкопали полы, упали все простенки. Но мы поняли, что это большой хлев, который нужно ломать и строить дом. Денег не было совершенно. Но в нескольких словах скажу, что Бог так благословил, что мы смогли за 5 месяцев сломать старый дом, новый построить и их туда вселить, в этот дом. Очень много чудес и благословений. Вот и мне приходилось непосредственно принимать участие в этой семье очень много. Ну, пережить вот это и помощь. Очень много церкви помогали. Мне нужно было ездить за 250 километров от своего дома, этот дом строить. У меня тогда был Запорожец такой, ну, знаете, машина такая семейная. Если купишь, не продашь, да, по наследству передается, говорят. И у меня такой был Запорожец. Ему было почти 20 лет уже тогда. Вот. Резина была лысая, купить ничего невозможно было. И вот так мы эту машину грузили, что она даже не амортизировала. Садилось 5 человек, груза нагружали. И 250 километров. 5 часов едешь в одну сторону, 5 часов обратно. И целый день работали. Вот. Непосредственно мне приходилось много там участия. К концу лета, к концу 5 месяцев, я уже не чувствовал земли. То есть так вот устал, что невозможно под собой. Но очень много помогали. Из церкви много помогали. И как бы я на себе это испытал. Как это необходимо. И когда спустя почти 20 лет мне предложили это служение, то, конечно, я согласился. Ну и стараемся, что можем делать. Ну вот так Бог соединил тебя с братьями из Германии. И это дело делаем. Вот. Ну и сегодняшнее здесь получается очень короткое служение. Да? Не получится так вот, как бы, такого полноценного, как мы обычно проводим. Но сколько Бог даст, столько постараемся провести. Так что пусть Бог благословит это служение. Ну, а если даст Бог нам еще встречи, тогда как-то более шире познакомимся и как-то более шире и расскажем и наши истории. Ну, а сейчас послушаем Слово Божие, пожалуйста.